Посадочная площадка примыкала к ангару. Рэмбо легко посадил вертолет, с удовлетворением отметив точность посадки. Он выключил двигатель. Пыль, поднятая его машиной, медленно оседала. Рэмбо стянул с себя наушники, соскочил на землю. Тишина в первый момент оглушила его. «Какого дьявола ты устраиваешь это представление?» Его рубашка под мышками взмокла от пота. «Докладываю, как приказано, сэр». «Ах, тебе приказано?» Голос Мэрдока сорвался на крик. «Не валяй дурака! А кто в Бангкоке водил за нос моих людей?» На лице Рэмбо выразилось неподдельное изумление. «Уйти от наблюдения, Мэрдок оборвал тебя». «В чем дело, Мэрдок?» — спросил подошедший к ним Траутман. «Неужто вы признаете, что следили за ним?» «Но зачем вы следили?» — недоуменно спросил Рэмбо. «Не понимаю. Я же виделся со Связным, как договаривались». У Мэрдока вырвался стон отчаяния. «Ты прав, Джон», — заметил Траутман. «А что, если Мэрдок перевел недоумевающий взгляд с Траутмана на Рэмбо?» «Предположим, конечно», — продолжал Траутман, «что ты заметил наблюдение и постарался отделаться от него, прежде чем дойдешь до Связного. Почему?» «Мы предполагаем или утверждаем?» — задал вопрос Рэмбо. «Именно предполагаем». «Ну, тогда если допустить, что я заметил хвост, с таким же успехом можно допустить, что его заметил и кто-нибудь еще?» «Вы сами сказали, что к американцам в Таиланде сейчас отношения подозрительные. Так что если я оторвался от своих, то и от чужих, возможно, тоже. Да и вам, как я понимаю, тоже ни к чему, чтобы другие знали, куда я иду. Верно?» «Ах, хитер, ну и хитер», — скривился Мэрдок. «Но, как сказал полковник, мы ведь только предполагаем. Мне не хотелось бы причинять вашим людям неудобства. Но раз уж мы зашли в область теории, не унимался Траутман. Существуют ли иные причины, которые могли бы заставить тебя избавиться от наблюдения? Простите, сэр. Ну, скажем, стремление доказать всем, что тебя не надо контролировать, что ты по своей воле отправился на это задание». «Такое мне трудно предположить, сэр». «Вывернулся-таки», — буркнул Мэрдок. Они в упор смотрели друг на друга. «Ну ладно», — Траутман кашлянул. «Если вы не настаиваете на продолжении дискуссии, Мэрдок, предлагаю всем пойти в укрытие. Мы же условились, что база должна иметь необитаемый вид». Мэрдок с облегчением кивнул. Он и сам предпочел бы сменить тему разговора, в котором оказался не на высоте. «Оди Мерфи, наконец, появился, так что эту развалину можно отправить на свалку», — заявил он, кивнув в сторону вертолета и, обгоняя своих спутников, быстро зашагал к темному зияющему входу в ангар. «Джон», — Траутман покачал головой. Рэмбо расплылся в улыбке. «Слушаю, сэр. Ну, черт меня попутал». Идя вслед за Мэрдоком, он с любопытством озирался по сторонам. Справа виднелся прикрытый маскировочным полотнищем огромный вертолет «Агаста-109» без всяких опознавательных знаков. В заднем двигателе копались двое техников. В остальном даже самый наблюдательный взгляд не обнаружил бы на базе ничего подозрительного.